Глава 9. Она поняла это сразу и ничуть не сомневалась. Все было, как и в первый раз. Внутри Нуну осталась частичка Маунга Сейна, которая снова укоренится и будет расти. Однако в эту ночь не все было как раньше. Прежнее влечение сменилось тягостным чувством. Нуну с ужасом думала о близости с мужем, не хотела, чтобы Маунг Сейн дотрагивался до нее. Ей вдруг стали неприятны его объятия и поцелуи, не говоря уже обо всем остальном. Маунг Сейн ничего не заметил. Возможно, поверил, что наконец-то его желание возбудило и ее. Он нежно поцеловал Нуну в шею, принялся ласкать. Если раньше в ней вспыхивал огонь желания, то сейчас не было ничего, кроме отвращения к мужу. И оно лишь крепло. Нуну словно чувствовала. Их любовные игры закончатся бедой. Нуну даже хотела сказать, что не расположена к близости, но потом устыдилась. Не подобает жене отказывать законным желаниям мужа. Так ли уж важно, что сегодня удовольствие получит он один, а она просто подыграет. Когда Маунг Сейн вошел в нее, живот Нуну пронзило болью. Боль усиливалась с нарастанием страсти мужа, и вновь Нуну хотела попросить его остановиться, но потом махнула рукой. «Будь что будет, с ней». Сделав дело, довольный Маунг Сейн тяжело дышал, оттирая с лица пот, а Нуну едва сдерживала слезы. Она не хотела, чтобы в ней осталось его семя. Мысль о том, что она вновь забеременеет, вызывала у Нуну ужас. Она не хотела второго ребенка. Возможно, потом, через несколько лет, но не сейчас. Ей вполне было достаточно Ко Гуи и мужа. Отчуждение, возникшее между супругами в последние месяцы беременности, Нуну постепенно ушло. Она снова радовалась возвращению Маунга Сейна с поля и не морщилась от запаха пота. Ей необходимо было чувствовать его рядом, она нуждалась в его спокойствии. Нуну не представляла, сможет ли полюбить второго ребенка так же сильно, как любила их обоих. В ее жизни не было места для кого-то еще, возможно, потом, а сейчас новое дитя принесет только несчастье. В первые дни Нуну искренне надеялась, что ошиблась, ведь Ко Гуи еще сосал ее грудь, а у кормящих женщин риск забеременеть намного ниже. Она не ощущала никаких перемен в себе. Вскоре они появились. Тошнота по утрам, спазмы в нижней части живота. Нуну умоляла свое тело исторгнуть этот комочек. Или плотно запечатать и перестать кормить, пока он не усохнет и не выйдет наружу с кровью. Когда разговоры с телом не помогли, она призвала на помощь силу воли. Несколько раз в день Нуну опускалась на корточки, закрывала глаза, глубоко дышала и сосредоточивалась на чужеродном комочке внутри, мысленно приказывая «Уходи, прочь, вон, убирайся из меня». Каждое утро она просила помощи у духа фигового дерева, приносила ему бананы и плоды папайи. Быть может, он своей силой оборвет жизнь, растущую внутри ее. Нуну вспоминала слова соседок. Во время первой беременности они советовали ей не носить тяжестей, чтобы не случился выкидыш. Тогда она слушалась, сейчас же делала все наоборот. Усадив Ко Гуи на спину, бралась за самую тяжелую работу и в поле, и дома. Маунг Сейн, видя такое усердие, просил ее не перенапрягаться. Ко Гуи нужна здоровая мать. Нуну не спорила с мужем, однако продолжала делать по-своему, надеясь на результат. Охваченная гневом и сомнениями, она молотила кулаками по животу, пока тени начинали болеть. И все напрасно. Живот увеличивался. Нуну старалась его не замечать. Словно безразличие могло прекратить рост плода и заставить его исчезнуть. Как-то вечером они с мужем молча сидели у огня. Ко Гуи спал. Маунг Сейн пристально глядел на жену. Ее живот стал уже настолько большим, что прятать его было невозможно. «Неужели тебя это не радует?» Почти весело спросил Маунг Сейн, соскребая со стенок миски остатки риса. Нуну глядела на огонь. Вопрос мужа застал ее врасплох. Ее дыхание сделалось частым и неглубоким, Сердце забилось. К ней вернулся прежний страх. Вся беззаботность и уверенность прошедших месяцев казались чем-то далеким. Почему тело не пожелало ее слушаться? Почему не исторгло проклятый комочек? «Нет», — собрав всю свою смелость, ответила она. Маунг Сейн кивнул, будто иного ответа и не ждал. «А почему?» «Может спросить, что он сам чувствует? Вдруг и в его сердце нет места для второго ребенка? Если он не станет противиться, они попробуют вместе найти решение. В деревне были молодые женщины, которым никак не удавалось забеременеть. Они будут счастливы взять ребенка». «Я не хочу второго ребенка». «А почему?» — повторил вопрос Маунг Сейн. «Слишком рано». Ну-ну не кривила душой. «Быть может, потом ей захочется еще детей». «Может, ты боишься рожать?» «Нет». «Тогда в чем причина?» «Если бы она знала». «Я могу тебе помочь», — спросил Маунг Сейн. «Стать счастливой?» Он кивнул. По его глазам Нуну видела, что намерение искренне. «Если бы все было так просто». «А ты?» — робко спросила она. «Я счастлив», — засмеялся муж. «Честное слово, нет ничего прекраснее детей. Во всяком случае, для меня». «А тебе не страшно?» «Нет, чего мне бояться?» Он вдруг пристально поглядел на жену. «Ты плохо себя чувствуешь, тебя мучают боли». Ну-ну поджала губы и торопливо покачала головой. «Может, мы с тобой что-нибудь придумаем насчет...» Она не договорила. «Насчет чего?» «В деревне есть женщины, у кого...» В глазах Маунга Сейна она видела искреннее счастье. Муж совершенно не понимал ход ее мыслей. «Что тебя тревожит?» Он и сам начал тревожиться. Ну-ну беспомощно пожала плечами. Как объяснить то, чего она сама не понимает? Маунг Сейн придвинулся к ней, обнял за плечи. «Я люблю тебя», — нежно прошептал он. Три слова, которые в иное время попали бы в цель. «Я тебя», — тихим эхом отозвалась Ну-ну. У нее похолодела спина. «Не волнуйся, второй ребенок всегда рождается легче», — я спрашивал у повитухи. Ну-ну кивнула. Через несколько секунд второй ребенок властно заявил о себе. Если толчки Когуи были легкими и нежными, сейчас в ее живот яростно колотили изнутри. Маунг Сейн зажег свечу, поставил на перевернутую консервную банку и лег рядом с женой. Когуи проснулся, и Ну-ну подставила ему грудь. Маунг Сейн слушал, как проголодавшийся сын с бульканьем сосет молоко. Когда ребенок снова уснул, Ну-ну завернула его в две пеленки и положила подальше от мужа. Некоторое время оба лежали молча. «Как ты думаешь, человек может сбросить кожу?» — вдруг спросила Ну-ну. Удивленный Маунг Сейн приподнялся на локте. Некоторое время он смотрел то на подмаргивающую свечку, то на жену. Ну-ну видела, что вопрос он не понял. «Как это?» «Будто змеи, которые выползают из старой кожи». Маунг Сейн решил, что жена шутит, и слегка ущипнул ее за руку. «Ты едва ли сумеешь. Она плотно на тебе сидит». Ну-ну и не думала шутить. «Я говорю про наши души». «Наши души?» — изумленно повторил Маунг Сейн. «Хочу знать, можем ли мы сбросить часть прежней души и заменить ее тем, что в нас выросло? Внешне это похоже на смену кожи змеей. Может ли метущаяся душа превратиться в безмятежную, печальная душа в радостную, нелюдимая в общительную, и не на день, не на неделю, навсегда?» Маунг Сейн заложил руки за голову и уставился в потолок. Такой вопрос никогда не приходил ему в голову. Он задумался, как бы ответили монахи. Скорее всего, сказали бы, что в душе заключена истинная сущность каждого человека, и сущность эта не застывшая, а в постоянном движении. Каждый человек свободен, и только мы сами можем причинить себе вред, спасти себя или изменить. В этом Маунг Сейн был уверен. Если мы обладаем силой меняться, если наша сущность не сложена из камня, тогда метущаяся душа вполне может преобразиться и стать безмятежной. «Или нам до самой смерти суждено оставаться такими, какими родились?» — послышался новый вопрос. «Нет, не суждено», — убежденно возразил он. Нуну положила голову ему на грудь. Она задумчиво смотрела на спящего сына и искренне надеялась, что Маунг Сейн прав.